Глава пятая. Дело номер 3432. После драки на школьном дворе Бренлины больше нас не трогали. Гота вернулся в школу со вставным передним зубом и униженностью во взгляде, а гордо, после того, как выписался из больницы, обходил меня стороной. Самое интересное, что Гота подошел к Джонни и попросил показать в замедленном темпе тот прямой в челюсть, который свалил его с ног. Глупо думать, что Гота и Горда за одну ночь сделали святыми. Но поражение Готы и позор Горда явно пошли им на пользу. Они испили чашу горечи до дна, этот урок оказался точкой отсчета, с которой мы стали наблюдать изменения в их поведении. Наступил октябрь, раскрасивший склоны холмов золотом и пурпуром. В воздухе стоял привычный для осени дым сжигаемой листвы. Команды Алабамы и Оберна шли в лидерах. Луженая глотка приглушила свои тирады. Демон втюрилась в кого-то еще, по счастью, не в меня. Все в мире потихоньку налаживалось. За небольшим исключением. Я часто думал об отце и о вопросах, которые он писал ночью на клочке бумаги, не в силах дать на них ответы. Отец совершенно исхудал, и у него пропал аппетит. Когда ему удавалось вымучить улыбку на лице, его зубы казались слишком большими, а глаза сияли странным блеском. Мама не отставала от отца, уговаривая его сходить показаться доку Пэришу или леди, но тот отказывался наотрез. Пару раз они ссорились, после чего отец темнел лицом, молча выходил из дома, садился в грузовичок и куда-то уезжал, а мама плакала в своей комнате. Не единожды я слышал, как она уговаривала бабушку Сару вселить в отца хоть и немного разума. «Что-то гложет его изнутри», — слышал я ее разговоры по телефону и выходил во двор поиграть с бунтарем, потому что мне больно было видеть, как переживает моя мать. Отец, по-видимому, решил страдать в одиночку, не перекладывая ни на кого свою муку. И, конечно, этот сон один и тот же. Он повторялся две ночи подряд, затем следовала одна спокойная ночь, а потом сон приходил снова. После этого шли три спокойные ночи, а затем эта мука длилась 7 ночей кряду. «Кори! Кори Маккинсон!» — шептали мне негритяночки в белых платьях под ветвями обгорелого дерева без листьев. Их голоса были тихими, как шелест крыльев летящих голубок, и в этом шепоте слышалась такая неотступная настойчивость, что страх молнией пронзал меня. Этот сон повторялся вновь и вновь, и каждый раз в нем появлялись новые детали, словно видимые мной сквозь запотевшее стекло. Позади четырех негритянок возвышалась стена из темного камня с окном, стекла которого были выбиты, осталось лишь несколько зазубренных осколков. «Кори Маккинсон!» Откуда-то издалека доносился тихий тикающий звук. «Кори!» Тиканье становилось все громче, и во мне поднимался непонятный страх. «Кори!» На 7-ю ночь мне в лицо ударил свет. Сквозь сон, все еще застилающий мне глаза и сознание, я разглядел перед собой родителей. «Что за шум тут был?» — спросил отец. «Ты только посмотри на это, Том!» — потрясенно проговорила мама. На стене, как раз напротив кровати, виднелась выбоина. На полу валялись шестеренки часов и битое стекло. Стрелки на циферблате показывали 2:19. «Я понимаю, что время иногда летит», — заметила мама, — «но будильник стоил недешево». Они списали это происшествие на последствия употребления мексиканской энчилады в горшочке, которую мама приготовила на ужин. Вскоре события начали обретать форму и наполняться смыслом, в котором угадывалось и предначертание судьбы, и место действия. Я же пока пребывал в полном неведении, как, впрочем, и мои родители. Точно так же ничего не ведал о близящемся несчастье водитель грузовика из Бирмингема, каждое утро доставлявший, согласно своему графику, прохладительные напитки сначала на бензозаправочные станции, а потом в продуктовые магазины. Как, по-вашему, что-нибудь изменилось бы, если бы водитель грузовика провел лишнюю пару минут в душе тем утром? Если бы ел яичницу не с беконом, а, к примеру, с сосисками? Или если бы я бросил бунтарю палку еще один лишний раз, прежде чем отправиться в школу, изменило бы это хоть что-нибудь в ткани грядущих событий? Будучи полноценным кобелем, бунтарь, когда приходила пора, убегал из дома бродяжничать. Доктор Лизандр не раз предлагал нам удалить у него хозяйство, после чего его пыл к странствиям должен был ослабнуть. Но отца даже мысль об этом приводила в содрогание, да и меня совсем не радовала подобная перспектива. Короче говоря, наш бунтарь так и остался нестерилизованным. Маме не нравилось, что псу целый день приходится проводить взаперти, поэтому большую часть времени он лежал на крыльце, к тому же движение транспорта на нашей улице никогда не было оживленным. Итак, сцена для действия была готова, и трагедия не заставила себя долго ждать. 13 октября, придя из школы, я обнаружил, что отец вернулся домой раньше обычного и явно дожидается меня. «Сынок», — начал он. Это слово и тон, каким оно было сказано, означали, что случилось что-то ужасное и непоправимое. Отец довез меня на нашем пикапе до дома доктора Лизандера. Дом стоял на 3 акрах, обнесенный штакетником земли между Мерчантс-стрит и Шентек-стрит. На зеленой траве перед домом паслась на солнышке пара лошадей. С одной стороны дома была устроена собачья площадка с конурой, с другой — сарай. Аккуратный двухэтажный белый домик доктора Лизандера имел математически выверенную прямоугольную форму. По подъездной дорожке мы попали на задний двор, где над черным ходом висела табличка с надписью «Пожалуйста, привяжите ваших животных». Оставив там пикап, мы поднялись на крыльцо, и отец потянул за цепочку звонка. Через минуту дверь открылась, и миссис Лизандер заслонила собой проход. Как я уже упоминал раньше, лошадиное лицо и могучее бесформенное тело миссис Лизандер могли устрашить даже гризли, не то что человека. Обычно она была неулыбчива и мрачна, будто грозовая туча. Но я плакал, мои глаза покраснели, и, возможно, именно это явилось причиной внезапного преображения, свидетелем которого я стал в тот день. «Ах ты, бедный маленький ангелок!» — проворковала миссис Лизандер, и на ее лице отразилось такое несвойственное ей участие, что я едва не лишился дара речи. «Господи, мне так жалко твоего песика!» Она сказала «песика», вот как вышло у нее. «Пожалуйста, входите», — сказала она отцу. Вслед за ней мы прошли в небольшую приемную, где на обшитых сосновыми панелями стенах висели снимки счастливых детей, обнимающих своих собак и кошек. Она отворила дверь на лестницу, ведущую в подвал, где располагался кабинет доктора Лизандера. Каждый шаг был для меня мукой, потому что я уже знал, что меня ждет. Моя собака умирала. Около часа дня грузовик с прохладительными напитками из Бирмингема сбил бунтаря, когда он перебегал Мерчантс-стрит. Как сообщил маме по телефону мистер Доллар, бунтарь был среди целой стаи собак. Выходя после ланча из кафе «Яркая звезда», мистер Доллар услышал пронзительный визг тормозов и последний короткий лай моего пса. Бунтарь лежал на мостовой, а собаки стояли над ним, и лаем пытались заставить его подняться. Увидев это, мистер Доллар позвонил шефу Марчету, и они погрузили бунтаря в кузов пикапа Уина Гилли и отвезли к доку Лизандеру. Для мамы известие стало тяжким ударом, потому что еще с утра она хотела посадить бунтаря в загончик, но забыла об этом, увлекшись очередной серией в поисках завтрашнего дня. Никогда раньше бунтарь не забирался на Мерчантс-стрит. На этот раз он связался с дурной компанией, за что ему пришлось заплатить дорогую цену. Внизу пахло животными, запах был не то чтобы неприятный, но резкий. Вокруг стояли клетки из блестящей нержавеющей стали, стены были выложены сверкающей белой кафельной плиткой, а свет давали флуоресцентные лампы. Доктор Лизандер был одет в свой обычный белый халат, его лысина блестела под ярким светом ламп. Когда он здоровался с отцом, его голос был тихим, а лицо невеселым. Доктор Лизандер взглянул на меня и положил мне руку на плечо. «Кори», — сказал он, — «хочешь посмотреть на бунтаря?» «Да, сэр». «Тогда я отведу тебя к нему». «Он ведь не умер, правда?» «Нет, он еще не умер». Рука доктора принялась осторожно разминать напряженную мышцу у основания моей шеи. «Но он умирает. Я хочу, чтобы ты это понимал». Глаза доктора Лизандера поймали мой взгляд и больше не отпускали его. Я сделал все для того, чтобы бунтарю не было больно, но ему все равно очень плохо. «Пожалуйста, помогите ему!» — крикнул я. «Вы же доктор!» «Верно, но даже если я сделаю операцию, это ему не поможет. Он очень сильно пострадал. Но вы же не можете просто так дать ему умереть?» «Пойдем поглядим на бунтаря, сынок», — позвал меня отец. «Нам лучше поторопиться. Пока там еще есть на кого смотреть», — вот что он хотел сказать. Отец остался ждать снаружи, а мы с доктором Лизандром вошли в маленькую комнату. Еще в дверях я услышал свистящий звук закипающего чайника. Наверху, в кухне, миссис Лизандр готовила для нас чай. На плите у нее кипела вода. В комнате, куда мы вошли, стоял резкий тошнотворный запах. Я увидел полку, полную пузырьков, и небольшой столик с врачебными инструментами, аккуратно разложенными на голубой ткани. В центре комнаты стоял стол из нержавеющей стали с продолговатым возвышением посредине, накрытым одеялом размером как раз собаку. У меня подкосились ноги. Одеяло было пропитано подсыхающей кровью. Должно быть, меня начало трясти, потому что доктор Лизандр сказал: «Можешь не смотреть, если тебе не хочется». «Нет, я хочу посмотреть». Доктор осторожно откинул край одеяла. «Спокойно, спокойно», — проговорил он, словно обращаясь к раненому ребенку. Бугор на столе начал дрожать. Я услышал, как кто-то заскулил под одеялом, отчего у меня сразу же оборвалось сердце. Глаза мои наполнились горячими слезами. Я хорошо помнил, кто так скулил. Когда отец впервые принес бунтаря к нам домой щенком в коробке, тот боялся темноты. Подойдя к столу, я взглянул на то, что показал мне доктор Лизандр. Колесо грузовика проехало по голове пса. Белая шерсть и кожа на одной стороне его черепа были содраны, и там теперь виднелись розовая кость и оскаленные зубы. Красный язык сновал в кровавой каше. Один глаз приобрел серый, какой-то мертвенный цвет, другой был влажным, полным страха. Кровавые пузыри вырывались из ноздрей бунтаря, дыхание было затрудненным, хриплым. Одна из передних лап превратилась в бесформенное месиво, торчали острые обломки костей. Наверное, я застонал в тот момент, не помню. Когда единственный глаз бунтаря нашел меня, мой друг сделал отчаянную попытку подняться, но доктор придержал его сильной рукой, и пес снова замер. Я увидел иглу, воткнутую в бок бунтаря, трубку, через которую из бутыли текла в его тело какая-то прозрачная жидкость. Бунтарь заскулил, и я инстинктивно протянул руку к его изуродованной морде. «Осторожно», — предупредил меня доктор Лизандр. Конечно, мне даже в голову не пришло, что в агонии животное может укусить все, что движется в поле его зрения, даже руку мальчика, который всегда его любил. Окровавленный язык бунтаря вывалился из пасти и слабо лизнул мои протянутые пальцы. Не в силах что-либо сказать или сделать, я так и стоял, глядя в тупом отчаянии на алую полосу крови на своей руке. «Его муки не поддаются описанию», — сказал доктор Лизандр. «Ты ведь и сам это видишь, верно?» «Да, сэр», — ответил я, будто в кошмарном сне. «У него сломано несколько ребер. Их осколки проткнули ему легкое. Удивляюсь, как у него до сих пор не отказало сердце. Этого можно ожидать в любую минуту». Доктор Лизандр снова накрыл бунтаря одеялом. Я стоял и молча смотрел на дрожащий холмик. «Ему, наверное, холодно?» — наконец проговорил я. «Он замерз?» «Нет, не думаю». «Нет, вот так», — док Лизандр сказал это. Снова взяв меня за плечо, он проводил меня до двери. «Пойдем, нам есть о чем поговорить с твоим отцом». Отец ждал нас в коридоре. «Как дела, приятель?» — спросил он. Я ответил, что все в порядке, хотя испытывал сильную тошноту. Запах крови все еще стоял в моих ноздрях, густой и горячий, как грех. «Бунтарь очень сильный пес», — сказал нам док Лизандр. «Большинство собак на его месте давно бы умерли». Взяв со стола папку, он достал оттуда листок бумаги. Это был незаполненный бланк, поверх которого значилось «Дело номер 3432». Я не знаю, сколько еще проживет бунтарь, но уже сейчас участь его решена. «То есть надежды нет?» — спросил отец. «Никакой», — ответил док Лизандр и быстро перевел взгляд на меня. «Мне очень жаль, Кори». «Бунтарь — моя собака», — сказал я им, и слезы вновь заструились по моим щекам. Нос заложило, и я не мог продохнуть, словно бетон заполнил ноздри. «Он еще может поправиться!» Еще не договорив, я уже знал, что никакое воображение в мире не поможет осуществить мое желание. «Том, если вы сейчас подпишете этот бланк, я сделаю собаке укол, после которого она...» Док Лизандр снова взглянул на меня. «Она уснет», — закончил за него отец. «Совершенно верно. Лучше не скажешь. Надо вот тут подписать. Ах да, конечно, вам же нужна ручка». Док Лизандр выдвинул ящик письменного стола, нашарил в нем ручку и протянул нам. Отец взял ручку. Я знал, о чем идет речь. Меня не нужно было утешать и обманывать, как шестилетнего. И отлично понимал, что бунтарю необходимо сделать укол, чтобы помочь ему умереть. Возможно, в данной ситуации это было самое правильное и гуманное решение. Но бунтарь был моей собакой. Я кормил его, когда он был голоден, и мыл, когда он прибегал с улицы весь в грязи, и отлично знал его запах, и помнил ощущение языка на своем лице. Я знал его, как никто другой. Такого пса, как бунтарь, у меня больше не будет никогда. Большой комок встал у меня в горле. Отец склонился над бланком, уже почти касаясь его ручкой. Я не знал, куда девать глаза, пока мой взгляд не остановился на черном-белом снимке, в серебряной рамке на столе доктора. Молодая белокурая женщина на фотографии махала кому-то рукой. На заднем фоне виднелась ветряная мельница. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы разобрать. Эта молоденькая девушка со щеками яблоками — никто иная, как Вероника Лизандр. «Эй, Кори!» — вдруг позвал отец. «Давай-ка ты». Он протягивал мне ручку. «Ведь бунтарь твой пес. Тебе и решать. Что скажешь?» Я онемел. Мне никогда в жизни не приходилось принимать подобных решений. Я находился в затруднении. «Я очень люблю животных», — сказал нам доктор Лизандр, «и понимаю, что значит для мальчика его собака. Но в том, что я вам предлагаю, нет ничего плохого. Это обычное дело. Бунтарь очень страдает, эта боль ужасна, и он не поправится. Всему, что родилось на свет, когда-нибудь суждено умереть. Такова жизнь. Ты слышишь меня?» «А вдруг он не умрет?» — пробормотал я. «Допустим, он не умрет в течение следующего часа. Может быть, двух или трех. Возможно, он протянет еще одну ночь. Я даже готов допустить, что бунтарь сумеет как-то продержаться еще сутки. Но он не стоит на ногах и едва дышит. Его сердце бьется с трудом, он в глубоком шоке». Доктор Лизандр нахмурился, не замечая никакой реакции на моем лице. «Если ты любишь бунтаря, Кори, ты должен помочь ему уйти. Он не должен понапрасну страдать». «Давай-ка лучше я подпишу, Кори», — предложил отец. «Такое решение принять непросто, я понимаю. Я могу побыть с ним минутку наедине?» «Конечно. Только не трогай его, ладно? Он может укусить тебя». «Да, сэр». Как сомнамбула, я вернулся к месту своего кошмарного сна. Бунтарь все так же дрожал на столе из нержавеющей стали. Он скулил и плакал, его единственный глаз искал меня, хозяина, того, кто может избавить его от боли. Я заплакал. На этот раз слезы невозможно было сдержать. Рыдания буквально сотрясали меня. Я упал на жесткий холодный пол и склонил голову, обхватив ее руками. Крепко зажмурив глаза, я принялся молиться, чувствуя, как слезы горячими ручейками текут по моим щекам. Не помню, что в точности я говорил, но о чем просил, запомнил. Я умолял Всевышнего протянуть руку с небес, из рая, и оградить моего пса от смерти. закрыть перед ним ее врата. Пусть смерть остается в своих владениях, хотя она может неистовствовать, визжать и выпускать когти, чтобы сцапать моего пса. Я умолял Всевышнего коснуться бунтаря рукой и исцелить его, отвести от него смерть, выбросить ее, как мешок с костями, прогнать, как мокнущего под дождем нищего. Да, смерть голодна. Я слышал, как она облизывает губы где-то в углу этой маленькой комнаты, дожидаясь поживы. Но рука Всевышнего способна заткнуть смерти рот, выбить ей зубы и обратить в ничтожную скулящую тварь с дурно пахнущими деснами. И вот о чем я просил Господа. Я молился всем сердцем, желал этого всеми силами души и разума. Я чувствовал, как молитва исходит из каждой поры моего тела. Я молился так, будто каждый волос на моей голове был посылающий радиосигналы антенной, и каждый из них трещал от разрядов, и мой крик силы в несколько мегамиллионов ватт разносился по всему беспредельному космосу, достигая далеких ушей всезнающего и всемогущего. «Только ответь мне! Умоляю!» Не помню, сколько я простоял так на коленях, молясь и проливая слезы. Может быть, 10 минут, а может и дольше. Я знал, что когда встану, должен буду выйти туда, где меня ждали доктор Лизандр и отец, и сказать им. И тут я услышал хрип, ужасный звук, с которым воздух ворвался в разорванные, полные крови легкие. Подняв голову, я посмотрел на бунтаря и увидел, что пес собирает все силы, чтобы подняться. У меня на затылке зашевелились волосы, по спине пробежал холодок. Бунтарь приподнялся на передних лапах. Его голова моталась из стороны в сторону. Он завыл, и этот долгий ужасный вой пронзил меня, словно кинжал. Он повернул морду назад, будто собирался схватить себя за хвост. Его единственный живой глаз блестел, а на морде со скаленными зубами застыла улыбка смерти. «Помогите!» — заорал я. «Папа! Доктор Лизандр, помогите скорее!» Спина бунтаря внезапно сильно изогнулась. Мне пришло в голову, что его истерзанный позвоночник не выдержит подобной нагрузки и сломается. Послышался странный шелест, похожий на шуршание семян в сосуде из высушенной и выдолбленной тыквы. После этого тело бунтаря забилось в конвульсиях. Он упал на бок и больше не двигался. В комнату вбежал доктор Лизандр, следом за ним отец. «Отойди от него», — приказал доктор и положил руку на грудь собаки. Потом он достал стетоскоп и послушал сердце бунтаря. Приподнял веко здорового глаза собаки. Тот закатился наверх, так что оставался виден только белок. «Держись, приятель», — шепнул отец и взял меня за плечи обеими руками. «Нужно держаться». «Что ж», — проговорил наконец доктор Лизандр, «думаю, что подписывать ничего уже не придется». «Нет!» — выкрикнул я. «Нет! Папа, нет!» «Пойдем домой, Кори». «Но, папа, я же молился. Я просил, чтобы он не умирал. Бунтарь не мог просто так взять и умереть». «Кори». Голос доктора Лизандра был тих, но тверд. Я взглянул на него сквозь пелену горячих слез. «Бунтарь...» Кто-то чихнул. Мы все вздрогнули. Звук оказался настолько неожиданным и громким, словно в гулком, выложенном кафелем помещении, прозвучал взрыв. Потом кто-то тяжело и хрипло вздохнул. Бунтарь привстал. Из его ноздрей сочилась кровь и пена. Здоровый глаз метался по сторонам. Он тряс своей ужасной головой, будто хотел стряхнуть с себя долгий тяжкий сон. Мне казалось, что он... Начал был отец. «Но он умер!» Доктор Лизандр был совершенно потрясен. Его глаза расширились от удивления. «Майн... Господи, боже мой! Эта собака была мертва!» «Бунтарь жив!» — крикнул я. Шмыгнув носом, я широко улыбнулся. «Он жив! Я же вам говорил!» «Это невозможно!» — потрясенно выкрикнул доктор Лизандр. «У него же перестало биться сердце! Он умер!» Бунтарь попытался встать на лапы, но у него не хватило сил. Потом сильно рыгнул. Я подошел к своему псу, и дотронулся до теплого изгиба его спины. У бунтаря началась икота. Он припал головой к столу и принялся лизать холодную сталь. «Он не умрет», — уверенно сказал я, перестав плакать. «И я молился, и смерть ушла от него». «Я не могу... Я не в силах», — начал было доктор Лизандр, но больше ничего не смог выговорить. Дело номер 3432 так и осталось неподписанным. Бунтарь спал и просыпался, вновь засыпал и опять просыпался. Доктор Лизандр время от времени проверял его пульс и измерял температуру, записывая показания в журнал. Спустившись из кухни, миссис Лизандр спросила нас с отцом, не хотим ли мы чая с яблочным пирогом, и мы поднялись вслед за ней наверх в кухню. Во мне укрепилась уверенность, что пока меня не будет рядом, мой пес не умрет. Мы с отцом выпили по чашке чая с пирогом, потом отец позвонил маме и сказал, что, похоже, бунтарь выживет, а мы скоро вернемся домой. Между делом я забрел в каморку рядом с кухней, где на крючках, вбитых в потолок, висели 4 птичьи клетки, а в собственной клетке безостановочно носился в колесе хомяк. Из птиц там жили канарейка и длиннохвостый попугай, 2 другие клетки были пусты. Канарейка сладкозвучно запела. Вошла миссис Лизандр с пакетиком птичьего корма. «Покормишь наших пациентов?» — спросила она. Я ответил согласием. «Только давай им понемножку. Они еще не совсем поправились, но скоро им должно полегчать». «Кто их хозяева?» «Попугайчик принес мистер Гровер Дин, а владелица этой милой канарейки — миссис Юдит Харпер». «Миссис Харпер? Моя учительница?» «Да, совершенно верно». Наклонившись вперед к клетке с канарейкой, миссис Лизандр стала издавать тихие чмокающие звуки. Они звучали странно, поскольку исходили от женщины, чье лицо более всего напоминало морду лошади. Увидев корм, канарейка принялась осторожно выбирать себе семена. «Ее зовут Колокольчик». «Привет, Колокольчик, ты мой ангел». «У луженой глотки есть канарейка по имени Колокольчик». «Вот это да!» В голове не укладывается. «Больше всего на свете я люблю птиц», сообщила мне миссис Лизандр. «Они так добры и доверчивы, так близки к Богу. Только посмотри на них, на моих крылатых друзей». Проводив меня обратно в гостиную, миссис Лизандр показала мне набор из 12 сделанных из керамики и раскрашенных вручную птичек, аккуратно расставленных на пианино. «Я привезла их с собой из Голландии», — сказала она. «Сколько я себя помню, они всегда были со мной, эти маленькие птички. Они очень красивые». «Они не просто красивые. Глядя на них, я предаюсь приятным воспоминаниям. Я вижу Амстердам, каналы и тюльпаны. 1000 тюльпанов, распускающихся весной». Миссис Лизандр взяла в руку керамическую малиновку и указательным пальцем погладила ее алую грудку. «Когда мы бежали, мне пришлось в спешке укладывать чемоданы, и мои птички разбились. Но я склеила их снова, собрала буквально по кусочку. Видишь, Кори, трещины почти незаметны». Миссис Лизандр показала мне вблизи, как она склеила их. «Я тоскую по Голландии», — проговорила она. «Очень тоскую». «Вы собираетесь туда вернуться?» «Кто знает, может быть, когда-нибудь это случится. Мы с Францем много говорим об этом. Даже купили проспекты туристических фирм. Но то, что мы пережили, нацисты и все эти ужасы...» Она нахмурилась и осторожно вернула малиновку на ее прежнее место между Иволгой и Калибри. «Не все, что однажды разбилось на части, удается так просто склеить снова». Послышался собачий лай. Это был голос бунтаря, хриплый, но уже окрепший. Лай доносился до нас из подвала через вентиляционное отверстие. Сразу после этого я услышал, как доктор Лизандр зовет нас. «Том, Кори, пожалуйста, идите сюда!» Когда мы спустились, доктор Лизандр в очередной раз измерял температуру бунтарю. Мой пес по-прежнему выглядел сонным и вялым, но умирать, похоже, не собирался. Доктор Лизандр принялся осторожно накладывать белую мазь на искалеченную морду бунтаря. По по двум капельницам в тело бунтаря все еще текла прозрачная жидкость. «Я хочу, чтобы вы посмотрели показания температуры этого животного», — сказал он нам. «За последний час я измерил ее 4 раза». Док Лизандр взял со стола свой журнал и прочитал нам цифры, взятые с термометра. «Это неслыханно, совершенно неслыханно». «О чем вы?» — спросил отец. «Температура тела бунтаря все время снижается, медленно, но неуклонно. Сейчас температура вроде бы стабилизировалась, но полчаса назад я думал, что он вот-вот умрет. Взгляните сами». «Господи, боже мой!» — ошеломленно воскликнул отец. «Неужели она настолько низкая?» «Вот именно, Том, ни одно животное не может существовать при температуре тела 66 градусов по Фаренгейту. Это совершенно невозможно». Я дотронулся до бунтаря. Тепло ушло из моего пса. Он был ужасно холодный. Белая шерсть бунтаря стала жесткой и грубой. Его голова медленно повернулась, и единственный уцелевший глаз отыскал меня. Он начал вилять хвостом, хотя это и потребовало видимых усилий. Потом его язык выскользнул между зубами наружу из ужасной раны и лизнул мою руку. Язык был холоден, как могильный камень. Но мой пес все еще был жив. Бунтарь остался в доме дока Лизандера и пробыл там несколько дней. За это время доктор зашил ему рану на морде, буквально накачал антибиотиками и собрался ампутировать искалеченную лапу, но она вдруг начала сохнуть. Белая шерсть на лапе бунтаря выпала, открыв мертвую серую плоть. Заинтригованный этими переменами, доктор Лизандер решил повременить с ампутацией, укутал сохнущую лапу и стал наблюдать, что будет дальше. На 4-й день лечения у бунтаря начался приступ кашля, и его вырвало массой мертвой плоти с кулак величиной. Доктор Лизандер положил эту массу в банку со спиртом и показал мне и отцу. Это оказалось пробитое легкое бунтаря. Но пес все еще был жив. Каждый день после школы я ездил на ракете к доку Лизандеру, чтобы проведать бунтаря, и всякий раз доктор встречал меня с озадаченным выражением лица. Он всегда сообщал мне что-нибудь новое. То бунтаря вырвало кусочками костей, которые, очевидно, были осколками его раздавленных ребер, то из разбитой челюсти выпадали зубы, то поврежденный глаз выкатился из глазницы, словно белый камешек. Сначала бунтарь ел немного мяса, прокрученного в мясорубке, и лакал воду. Газеты, которыми было выстлано дно его клетки, сбились в комки и пропитались кровью. Через несколько дней бунтарь совсем перестал есть и пить, он отказывался даже смотреть на еду, какие бы лакомства я ему ни приносил. Свернувшись клубком в углу клетки, он все время разглядывал что-то, находившееся у меня за спиной. Я понятия не имел, что могло так привлечь его внимание. Он мог часами оставаться неподвижным, словно погрузившись в дремоту с открытым глазом или в виде сны. Не реагировал даже тогда, когда я щелкал у него перед носом пальцами. Иногда, неожиданно очнувшись от этого забытья, бунтарь принимался лизать мои руки своим холодным, как могильная плита, языком и тихо скулить. Потом засыпал или дрожал, или снова погружался в ступор. Но бунтарь все еще жил. «Кори, я хочу, чтобы ты послушал его сердце», сказал как-то док Лизандер и дал мне стетоскоп. Прислушавшись, я различил тихий, затрудненный удар. Тук. Потом опять тук. Это звучало сердце моей собаки. Звук дыхания бунтаря напомнил мне скрип двери в старом заброшенном доме. Его тело было ни холодным, ни теплым. Он просто был жив. Потом доктор взял игрушечную мышь, завел ее и отпустил. Мышь принялась бегать взад и вперед перед носом у бунтаря, а я слушал стук его сердца через стетоскоп. Бунтарь слабо вилял хвостом, но ритм ударов его сердца при виде мыши не участился ни на йоту. Создавалось впечатление, будто в груди бунтаря работает на малых оборотах мотор, который не останавливается ни днем, ни ночью и всегда функционирует в определенном ритме, независимо от того, какая ему поставлена задача. Это был стук бездушного механизма, работающего в кромешной тьме, не ведающего ни цели, ни радости, ни понимания. Я очень любил бунтаря, но сразу же возненавидел этот пустой стук. Потом мы с доком Лизандером сидели на крыльце, согреваемые теплом октябрьского дня. Я выпил стакан чая и съел кусок яблочного пирога миссис Лизандер. Доктор надел темно-синий вязаный шерстяной джемпер с пуговицами золотистого цвета. По утрам уже было холодно. Сидя в кресле качалки и глядя на багряные холмы, он сказал: «Все это выше моего понимания, Кори. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Никогда. Мне следовало бы подробно описать этот случай и послать статью в научный журнал, но я не думаю, что там кто-нибудь мне поверит». Сложив руки на груди, он подставил лицо последним темно-желтым лучам заходящего солнца. «Бунтарь умер, Кори». Я молча сидел, уставившись на дока Лизандера, облизывая сладкую верхнюю губу. «Бунтарь умер», — повторил доктор. «Наверное, ты этого не поймешь, потому что это непонятно мне самому. Бунтарь ничего не ест и не пьет, не опорожняет кишечник и мочевой пузырь. Его тело настолько охладилось, что внутренние органы просто не могут действовать. То, что у него бьется сердце, это можно сравнить с барабаном, из которого выбивают однообразную дробь без малейших вариаций. Его кровь, если мне удается что-то выжать из его вен, сплошной яд. Он исхудал до последней степени, но продолжает жить. Ты можешь это объяснить, Кори?» «Да», — ответил я про себя. «Своей молитвой я прогнал от него смерть». Но вслух я не сказал ничего. «Ну ладно, тут какая-то тайна, не поддающаяся моему пониманию», — проговорил доктор Лизандер. «Из тьмы мы вышли, и во тьму мы уйдем». Последние слова, сложив руки на груди и мерно покачиваясь в кресле, он произнес больше для самого себя. И неважно, о ком идет речь, человеке или животном. Мне не нравилась тема этого разговора. Страшно было думать о том, что бунтарь совсем отощал, что его шерсть выпадает, что он ничего не ест и не пьет, но тем не менее никак не умирает. Мне был ненавистен пустой, бессмысленный звук ударов его сердца, так напоминающий стук часов в доме, где никто не живет. Чтобы отделаться от этих мыслей, я сказал: «Отец рассказывал мне, что вы убили фашиста». «Что-что?» — испуганно переспросил док Лизандер. «Отец сказал, что вы убили немецкого фашиста в Голландии. Вы были так близко от него, что видели его лицо». Док Лизандер с минуту молчал. Мне стало неловко. Я вспомнил, что отец просил никогда не расспрашивать доктора об этом, потому что люди, побывавшие на войне, как правило, не любят вспоминать, как кого-то убивали. Что касается моих знаний о войне, то они в основном сводились к похождениям храбрых парней, сержантов Рока и Сондерса. Все мои представления о героях войны укладывались в некое телевизионное шоу, приправленное картинками из комиксов. «Да», — наконец ответил доктор Лизандер. Я находился всего в паре шагов от него. «Господи!» — выдохнул я. «Вот уж, наверное, страху вы натерпелись. То есть, я хотел сказать, на вашем месте я бы наверняка испугался». «Да, я и сам тогда струсил не на шутку. Этот немец, вооруженный винтовкой, ворвался ко мне в дом. У меня был пистолет. Немец был очень молод. Юноша, почти мальчик. Такой светловолосый, голубоглазый юнец из тех, что обожают парады. И я застрелил его». Он рухнул, как подкошенный. Доктор Лизандер продолжал мерно покачиваться в кресле. «Никогда раньше я не стрелял из пистолета. Но на улицах было полно фашистов, они врывались в наши дома. Что еще мне оставалось делать?» «Значит, вы герой?» — спросил я. Доктор Лизандер невесело улыбнулся. «Нет, никакой я не герой. Просто сумел выжить». Я смотрел, как его руки стискивают и вновь отпускают подлокотники кресла. Его короткие и тупые пальцы походили на какие-то мощные орудия. «Все мы до смерти боялись фашистов. Блицкриг, коричневые рубашки, Ваффен-СС, Люфтваффе. Эти слова вызывали ужас. Через несколько лет после войны я встретил одного немца. Во время войны он был нацистом, настоящим чудовищем. Подняв голову к небу, доктор Лизандер посмотрел на стаю птиц, летевших на юг. Однако это был обычный человек, не более того. С плохими зубами, перхотью и запахом пота. Вовсе не супермен, рядовой человек. Я рассказал ему, что был в Голландии в 1940 году, когда немцы захватили нашу страну. Он ответил мне, что никогда не бывал в Голландии, а после попросил у меня прощения. «И вы простили его?» «Да, я простил это, исчадие ада, хотя многие мои друзья были раздавлены фашистским сапогом, потому что он был солдат и исполнял приказы. У немцев стальной характер. Они беспрекословно исполняют полученный приказ, даже если их заставляют идти прямо в огонь. Конечно, я мог бы дать этому человеку пощечину, плюнуть ему в лицо или осыпать проклятиями. Я мог бы поставить перед собой цель травить его до самой смерти. Но я не зверь. Что было, то прошло, и не следует будить спящую собаку. Ты согласен со мной?» «Да, сэр». «А теперь, раз зашла речь о собаках, пойдем и взглянем на бунтаря». Доктор встал, скрипнув коленными суставами, и мы пошли в дом. И вот настал день, когда доктор Лизандер сказал, что он сделал все, что было в его силах, и держать бунтаря в его лечебнице больше нет смысла. Он возвращал нам бунтаря, и мы отвезли его домой в своем пикапе. Я по-прежнему любил своего пса, несмотря на то, что сквозь его редкую белую шерсть просвечивала серая мертвая плоть, череп был деформирован и покрыт шрамами, а высохшая лапа была тонкой и кривой, как веточка. Мама не могла находиться рядом с ним. Таким он стал страшным. Отец завел разговор о том, что бунтаря нужно усыпить, но я не хотел даже слышать об этом. Бунтарь был моим псом, и он, несмотря ни на что, был жив. Бунтарь ничего не ел, не выпил и капли воды. Он все время лежал в своем загончике, потому что его лапа была изуродована, и он едва мог передвигаться. Мне ничего не стоило пересчитать его ребра. Их сломанные концы различались под тонкой, как бумага, кожей. Когда я буду приходить днем из школы, бунтарь станет приветствовать меня, виляя хвостом. Я буду ласково гладить его. Хотя, если честно, от ощущения мертвой плоти под рукой у меня мурашки бежали по коже. Потом бунтарь надолго уставится в пространство, и я все равно, что останусь один, пока он вновь не вернется к действительности. Мои приятели в один голос твердили, что бунтарь безнадежно болен, и лучше бы его усыпить. В ответ я спрашивал, как бы они отнеслись к тому, что их самих решили бы усыпить в случае болезни. Это сразу затыкало им рты. Вот так для нас начался сезон призраков. Дело не только в том, что на горизонте замаячил Хэллоуин. На полках у Вулварта появились картонные коробки с шелковыми костюмами и масками из пластмассы, наряду с блестящими волшебными палочками, тыквенными головами из резины, шляпами колдуньи и резиновыми пауками, покачивающимися на черных ниточках. В прохладном сумеречном воздухе разлилось странное пугающее ощущение. Над холмами нависла гнетущая тишина. Призраки собирались с силами, чтобы в волю порезвиться в октябрьских полях и поболтать с теми, кто согласится их слушать. Из-за моего повышенного интереса к чудовищам мои приятели и даже родители пребывали в полной уверенности, что Хэллоуин – моя любимая пора. Они были правы. Хотя и ошибались относительно причин моей любви к этому празднику. По их мнению, мне доставляли удовольствие скелет в шкафу, ночные шорохи, завернутые в белые простыни привидения в населенном призраками доме на холме. Но это было не совсем так. В канун Хэллоуина я ощущал в притихшем октябрьском воздухе не присутствие дешевых проказливых духов, а действие таинственных титанических сил. У них не могло быть названия. Это были не воющие на луну оборотни, не скалящие зубы вампиры, не всадник без головы. Эти силы были древними, как мир, и целомудренными, как стихии в проявлениях добра и зла. Вместо того, чтобы искать под своей кроватью гремлинов, я видел армии ночи, точившие мечи и топоры, чтобы столкнуться в яростной схватке в клубящейся над землей туманной мгле. Воображение рисовало мне шабаш на лысой горе во всем его диком и безумном неистовстве, прерываемом в финале криком петуха, который возвещал о наступлении рассвета. Тысячи скачущих демонов с горечью и ненавистью поворачивали свои ужасные лица в сторону востока и разбредались с протестующими воплями по своим зловонным норам. Перед моим взором представали изнывающие от тоски во тьме влюбленные, чье сердце разбито, бледные до прозрачности, потерявшие родителей рыдающий ребенок, женщина в белом, жаждущая сострадания от незнакомца. И вот в один из таких тихих и прохладных вечеров, в преддверии кануна Дня Всех Святых, я зашел в загончик бунтаря и увидел, что там кто-то стоит. Бунтарь сидел на задних лапах, склонив на бок покрытую шрамами голову. Он, не отрываясь, глядел на незнакомца, стоявшего напротив, за ограждением из стальной сетки. Я рассмотрел, что это маленькая фигурка, мальчик, который, казалось, разговаривал с моим псом. Я даже различил негромкое бормотание. Задняя дверь, которую я прикрывал за собой, скрипнула. Мальчик, испугавшись, подскочил на месте и бросился в лес, как ошпаренный кот. «Эй!» — крикнул я ему вслед. «Подожди!» Но он и не думал останавливаться. Он бесшумно несся по палой листве. Лес расступился перед ним и принял его в свои объятия. Дул ветер, о чем-то шептались деревья. Бунтарь ходил кругами по своему загончику, приволакивая искалеченную лапу. Он лизнул мою руку своим холодным языком и ткнулся мне в ладонь носом, напоминавшим кусок льда. Я посидел с ним немного. Он попытался лизнуть меня в щеку, но я отвел лицо в сторону, не в силах вынести запаха мертвечины, исходившего из его пасти. Потом бунтарь снова впал в свое привычное оцепенение, его взгляд был устремлен в сторону леса. Он вильнул хвостом несколько раз и заскулил. Стало холодно, и я вернулся в дом, оставив бунтаря смотреть в никуда. Ночью я проснулся от мучительного стыда за то, что не позволил бунтарю лизнуть меня в щеку. Это было чувство, которое постепенно растет где-то внутри до тех пор, пока становится невыносимо жить вместе с ним. Я отказал в ласке своему псу, необъяснимо и жестоко. Я молитвой прогнал от него смерть, и теперь, из-за моего эгоизма, он продолжает существование между жизнью и смертью, не в силах прибиться ни к одному, ни к другому берегу. Я оттолкнул его, а ведь все, чего он хотел, выразить свою преданность, лизнув меня в лицо. Поднявшись с постели, я в полной темноте натянул на голое тело свитер и вышел на улицу через заднюю дверь. Я поднял руку, чтобы включить на заднем крыльце свет, но, услышав короткий лай бунтаря, замер, не донеся руку до выключателя. Если собака живет у тебя много лет, ты узнаешь все ее повадки. Начинаешь понимать смысл любого ее рычания, поскуливания и лая. Малейшее подергивание ее уха и виляние хвоста воспринимаются тобой как вопрос или высказывание. Я сразу же узнал этот лай. В нем звучали радость и веселье, чего я не слышал в голосе моего пса с тех пор, как бунтарь умер, а потом вернулся к жизни. Медленно и осторожно я приоткрыл локтем заднюю дверь. Замерев в темноте перед противомоскитной сеткой, я стал прислушиваться. Выл ветер, неутомимо стрекотали последние полевые сверчки. Я слышал, как бунтарь еще раз радостно гавкнул. «Хочешь быть моей собакой?» — услышал я голос маленького мальчика. Мое сердце сжалось. Кем бы он ни был, он старался вести себя как можно тише. «Я очень хочу, чтобы ты стал моей собакой», — повторил мальчик. «Ты такой хороший!» Оттуда, где я стоял, я не мог видеть ни бунтаря, ни мальчика. Я услышал лязг двери загончика и понял, что бунтарь привстал и положил лапы на сетку так, как он это делал раньше, когда к нему приходил я. Мальчик стал снова что-то шептать, но я не смог различить ни единого слова. К тому времени я уже точно знал, кто этот мальчик и откуда взялся. Я открыл дверь, стараясь сделать это как можно осторожнее, но петли все-таки скрипнули. Шум получился не громче стрекотания сверчков. Но когда я вышел на крыльцо, мальчик уже бежал к лесу. Луна бросала серебристый отсвет на его вьющиеся рыжеватые волосы. Ему было всего 8 лет, и он никогда не станет старше. «Карл!» — крикнул я ему. «Карл Белвуд!» Это был тот самый мальчик, что жил когда-то в самом конце нашей улицы и приходил поиграть с бунтарем, потому что его мама не разрешала ему завести собственную собаку. Это был тот самый мальчик, который получил смертельные ожоги во время пожара, начавшегося от искры в неисправной электропроводке. Теперь он спал на Полтерхилле под тяжелым надгробным камнем с надписью «Нашему любимому сыну». «Карл, постой!» — крикнул я. Мальчик оглянулся на бегу. Я увидел неясные очертания его бледного лица, испуганные глаза, в которых блеснул лунный свет. Мне показалось, что он не добежал даже до опушки леса, а просто растворился в воздухе, словно его и не было. Беспокойно скуля, бунтарь снова принялся кружить по клетке, волоча за собой искалеченную лапу. Время от времени он с тоской смотрел на лес. Я остановился перед дверью загона. Задвижка находилась рядом, у меня под рукой. Бунтарь был моей собакой. Моей собакой. На заднем крыльце вспыхнул свет. Заспанный отец спросил: «Кто это тут кричал, Кори?» Чтобы как-то выкрутиться, я соврал, что кто-то рылся в мусорных баках. У меня не было возможности свалить происшедшее на Люцифера. Обезьянку в начале октября застрелил из дробовика Габриэль-джазист Джексон. Выстрел разнес Люцифера в клочья. Джазист обнаружил, что обезьянка повадилась лакомиться тыквами, которые выращивала его жена. Я сказал, что в наших бачках, наверное, хозяйничал опоссум. Утром за завтраком я не смог проглотить ни кусочка. В школе мой сэндвич с ветчиной так и остался нетронутым. Дома за обедом я долго ковырял вилкой бифштекс, но так и не решился его отведать. Мама пощупала мой лоб. «Температуры нет», — сказала она, — «но вид у тебя все равно какой-то скислый. Что с тобой, Кори?» Мама всегда говорила «скислый» на манер южан, когда я выглядел больным. «Как ты себя чувствуешь?» «Вроде бы хорошо», — пожал я плечами. «В школе все в порядке?» — спросил отец. «Да, сэр». «Бренлины больше не пристают?» «Нет, сэр». «Но что-то все-таки случилось?» — продолжала допрос мама. Я ответил им молчанием. Родители читали мои мысли с такой же легкостью, как водитель читает на шоссе транспарант «Посетите Рок-Сити» высотой в 50 футов. «Может быть, ты все-таки расскажешь, в чем дело?» Я, подняв голову, я поглядел на родителей, на которых падал мягкий и уютный свет нашей кухонной люстры. За окном на улице стояла темень, ветер дребезжал в свесах крыши, луна скрылась за облаками. «Я кое-что натворил», — сказал я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Кое-что плохое». Я рассказал родителям, как вымолил для бунтаря жизнь, прогнав от него смерть, и как теперь об этом сожалею. Я не должен был этого делать, потому что смерть для бунтаря, страдавшего от ужасных ран, стала бы избавлением. Лучше бы я тогда не молился. Я запомнил бы бунтаря резвым и игривым, с радостными блестящими глазами. А теперь от него осталось лишь полумертвое тело, в котором жизнь теплилась лишь благодаря моему эгоизму. Мне жаль, что все так вышло. Я поступил дурно, и теперь мне ужасно стыдно. Пальцы отца все крутили и крутили чашку с кофе. Это помогало ему сосредоточиться, все разложить по полочкам, когда нужно было взвесить множество обстоятельств. «Я понимаю тебя», — наконец сказал отец. Никакие другие его слова не могли бы так меня обрадовать. «К счастью, — продолжал он, — нет такой ошибки, которую нельзя исправить. Все, что для этого нужно, — наше желание. Иногда это бывает очень трудно. Нужно приложить много усилий, вытерпеть боль, но ты все равно должен это сделать». Взгляд отца остановился на мне. Ты знаешь, что надо сделать?» Я кивнул. «Нужно отвезти бунтаря обратно к доктору Лизандеру». «Я тоже так думаю», — согласился отец. «Мы решили, что на следующий день так и сделаем. Поздним вечером, перед тем, как ложиться спать, я достал кусок гамбургера, который припас для бунтаря. Это лакомство порадовало бы всякую собаку. Я очень надеялся, что бунтарь съест мясо, но он только понюхал гамбургер и, отвернувшись, снова уставился в сторону леса, будто дожидаясь, что кто-то за ним придет. Я перестал быть хозяином для своей собаки. Я немного посидел рядом с бунтарем, ежась на холодном ветру. Бунтарь издавал тихие скулящие звуки, исходившие откуда-то из глубин его горла. Я гладил его, и он позволял мне делать это, но сам находился где-то далеко. Я вспоминал, каким он был веселым щенком, полным безудержной энергии, как неутомимо гонял он желтый мяч с маленьким колокольчиком внутри. Я вспоминал, как мы носились друг за другом, и как истинный джентльмен-южанин, бунтарь всегда уступал победу мне. Я вспоминал, как мы вместе летали над холмами. Все это теперь хранилось лишь в моей памяти и могло быть вызвано только силой моего воображения. Но все равно это было правдивей самой правды. Я поплакал. Если честно, я ревел, как корова. Потом я встал и повернулся к лесу. «Ты здесь, Карл?» — спросил я. Конечно, никто мне не ответил. Карл всегда был очень стеснительным мальчиком. «Я согласен отдать тебе бунтаря», — сказал я. «Ты слышишь меня?» Ответа не было. Но Карл был здесь. Я знал это точно. «Можешь прийти и забрать его. Слышишь, Карл? Я не хочу, чтобы он долго оставался в одиночестве». Лишь тишина в ответ. Молчаливая тишина. «Бунтарь любит, когда его чешут за ухом», — продолжал я. «Карл?» — снова позвал я. «У тебя ведь теперь нет ожогов? Может быть, и бунтарь тоже станет таким, как раньше?» Только шелест ветра в ответ и ничего больше. «Я ухожу», — сказал тогда я, — «и больше сегодня не буду выходить». У самых дверей я оглянулся на бунтаря. Он не сводил глаз с леса и слегка вилял хвостом. Я зашел в дом, запер за собой дверь и выключил свет на заднем крыльце. Далеко за полночь меня разбудил счастливый лай бунтаря. Я знал, что увижу, если выйду на заднее крыльцо и взгляну на собачий загончик. Пускай они познакомятся друг с другом. Я не стану их беспокоить. Я перевернулся на другой бок и снова погрузился в сон. На другой день отец и доктор Лизандер позволили мне немного побыть наедине с бунтарем. Они знали, что нам нужно попрощаться. Он облизал меня своим холодным языком. Я приласкал его, погладил по изуродованной голове, понимая, что это не может продолжаться долго. Доктор Лизандер уже приготовил бланк, который нужно было подписать, прежде чем все будет кончено. А отец держал наготове ручку. Последнее слово оставалось за мной. «Папа?» — спросил я. «Бунтарь ведь мой пес?» «Мой отец все понял». «Конечно, твой», — ответил он и протянул мне ручку. Я подписал дело номер 3432, оставив его на столе доктора Лизандера. Когда мы с отцом приехали домой, я пошел взглянуть на собачий загончик. Он показался мне ужасно маленьким. Уходя, я оставил дверь загончика открытой.